Матолюшка, знать сожнено. Легеньким перышком лечено крыло. Улететь в облака, где воздушный поток, словно к звездам тропа, мой удел, мой исход. Ветру доверившись, закрыв глаза, порхает нежное туда-сюда. В крутом пике вниз головой, быстро крутясь, ищет покой. Землицу теплую вниз на траву, росою чистою слезы утру. В ненастье ветреном звучит труба, в ней клич заветный вверх в облака. И неприметное так поплавок, все в ожидании, где же бросок, чтобы оторваться от земли, пустив свободу и простор, оставив страхи позади, лететь к царе на перекор. Выпала долюшка, знать суждено. Легеньким перышком лечно крыло. Улететь в облака, где воздушный поток, словно к звездам тропа, мой удел, мой исход.